Руслан Мельников. Книга пятая. Пески Палестины. Пролог. Кап, кап, кап. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер задумчиво взирал на упрямую пленницу. Из-за массивного стола взирал. Из-под очков в круглой оправе. Из-под козырька высокой фуражки с нацистским орлом и черепом мертвая голова. На полированной, идеально чистой, ни царапинки, ни пылинки, столешнице лежала пухлая папка. Столешница черная, папка белая, со свастикой в центре. А рядом настольная лампа. Лампа светила в каменную нишу напротив. Ниша предназначалась для допросов. Непростых, с пристрастием. И ниша не пустовала. Внутри полустояла, полувисела обнаженная молодая полячка, распятая, растянутая цепями. Наручники и ножные кандалы крепко держали паночку. Девушка не шевелилась. Девушка молчала, демонстративно игнорируя вопросы рейхсфюрера. Именно игнорировала. Немецкий пленница знала неплохо. По крайней мере, старонемецкий. Она просто не желала отвечать. Кап, кап, кап. Низкий арочный свод нависал над прелестной русой головкой. Низкий свод давил. Но она была горда, эта полячка. Горда и все еще не сломлена. Пленница, правда, уже не ругалась, как прежде. Однако взгляд злых зеленых глаз так и сжег из-под длинных распущенных волос, спадавших на лицо и обнаженную грудь. Между упругих холмиков с розовыми сосками в свете лампы поблескивал маленький серебряный крестик. Забыли снять. А под левой грудью багровел давний шрамик. Рейхсфюрер вздохнул. Собственно, с тех пор, как девчонку вывели из транса, ее никто и пальцем не тронул. Паночку просто раздели, просто приковали к стене и просто оставили на полчасика в неизвестности, в одиночестве, в кромешной тьме. Оставили слушать непрекращающуюся, сводящую с ума капель. Обычно этого просто хватало, чтобы разговорить человека. В этот раз не хватило. Кап, кап, кап. Капель была искусственной. В центральном хронобункере СС само по себе ничего не текло и не капало. Звук падающих в звенящую тишину капель начал раздражать Генриха Гиммлера. Рейхсфюрер сунул руку под стол. Там справа, под кнопкой вызова охраны, выступает податливый кран. Капнуло еще раз, и два, и третья капля, помедлив немного. Кап! Сорвалась с потолка в лужицу на бетонном полу. Булькнул в углу водосток, куда смывали кровь из пыточной ниши. Лужа ушла в открытый слив. Теперь тишина была другой, глухой, ватной, тяжелой, словно навалившаяся на уши мохнатая медвежья туша. — Значит, по-прежнему не хотите со мной разговаривать, пани? Молчание, сопение. Он поморщился, потом улыбнулся. Вот ведь дура, упрямая польская дура. Что ж, ее вынуждает перейти к более действенным методам дознания и более болезненным. Рейхсфюрер находил в этом особое удовлетворение, но всегда старался оставить пытки напоследок. Даже избегал их, если представлялась такая возможность. Ни из жалости к жертве, ни из сопливого гуманизма, нет, чтобы не перенасытиться. Слишком много приходилось пытать, и он уже начал охладевать к чужим страданиям. А если вкус жизни не пробуждается даже при виде изощренных экзекуций, как тогда жить дальше? Ладно, сегодня он себе ни в чем не откажет. И не уйдет из этого каменного мешка, не порадовав себя воплями упрямой паночки. Воплями и признаниями, разумеется, Ведь не ради праздного развлечения он станет измываться над полячкой, а исключительно ради блага Великой Германии. И девка ему выложит все. Должна выложить. Гиммлер поднялся, скрипнув новенькой формой и начищенными до зеркального блеска сапогами. Вышел из-за стола, приблизился к пыточной нише. Пленница была перед ним, как на витрине, как на помосте, как на эшафоте. Здесь ее так удобно рассматривать. Да, эта обнаженная полячка прелестна. Но женские прелести почти не интересовали Генриха Гиммлера, по крайней мере, когда речь шла о деле Рейха. А в последние годы только об этом речь и шла. Рейхсфюрер протянул руку в белой перчатке, откинул волосы с лица и груди узницы. Тронул шрамик под левым соском. Скоро, очень скоро у строптивой упрямицы появится много таких шрамов. Нет, не таких. Гораздо страшнее. Жаль портить красоту. Ну, что поделаешь. «Ты у меня заговоришь!» Оскалился он ей в лицо. Она ему в лицо плюнула. Попала. Не будь очков, угодила бы в глаза. Рейхсфюрер хлестко наотмашь ударил мерзавку по щеке. Голова пленницы мотнулась вправо, влево, безвольно повисла. Из уголка рта потекло красное. Щека полячки горела. Ладонь Генриха Гиммлера тоже. Рейхсфюрер утерся. Протер очки. Вот ведь стерва, сучка. Он взял полячку за подбородок, приподнял смазливую мордашку. Похоже, укрощать строптивицу придется долго. Закатившиеся было глаза ожили и вновь смотрели с ненавистью. «Заговоришь!» — пообещал он не то ей, не то себе. Еще один плевок. На этот раз куда смачнее. С кровью. Прямо на галстук. На воротник. Новый мундир. Надо было переодеться перед допросом. Гиммлер размахнулся, второй удар. С другой руки, короткий, резкий, сильный. Голова полячки снова дернулась влево, вправо. Рейхсфюрер зажал пленнице рот. Вот теперь пусть плюется, сколько влезет. Навалился, зашипел в ухо. «Заговоришь, дрянь!» Даже через плотную ткань формы он ощутил упругость ее груди. Надо же! Эта молодая грудь взволновала и взбудоражила. Наверное, все дело в том, что девчонка сопротивляется, а сопротивление обреченных всегда горячит кровь. Такое приятное, почти забытое чувство. Рейхсфюрер СС ухмыльнулся. Давно ему так не сопротивлялись. Значит, развлечемся, разогреемся для начала. Не вышло. Полячка, изловчившись, поймала остренькими крепкими зубами ладонь в белой перчатке. Генрих Гиммлер вскрикнул «Ой!» Отдернул руку. Отскочил обратно к столу. «Мать твою, как говорят русские! Кто кого тут пытает? Ох, и дорого же заплатит польская тварь за свою выходку. Сломить пленницу, покорить ее, становилось отныне делом чести». Когда сзади заскрежетала дверь, рейхсфюрер не счел нужным оборачиваться, а рявкнул через плечо. «Шальван!» Доктора с пыточным инструментом он пока не вызывал, а все остальное может подождать. Теперь пусть подождет даже Цайт-Тоннель. Гиммлер не отводил глаз от раскрасневшегося лица полячки и от лица, и от всего остального тоже. Хороша. Да чего же хороша, стервочка. А девчонка жадно хватала ртом воздух и хлопала глазищами. И хрипло дышала. Обнаженная грудь ходила ходуном. Генри Гиммлер любовался. Генри Гиммлер чувствовал, как нарастает возбуждение. А дверь за спиной все не закрывалась. Что за неслыханная наглость? «Я же просил меня не беспокоить!» Прозвенел металлом голос рейхсфюрера. В ответ тоже звякнули металлом. И еще ближе. Гиммлер крутанулся на каблуках и подавился собственным криком. К нему приближался рослый широкоплечий человек в... О майн год! В боевых доспехах! В средневековых доспехах! Глухой ведрообразный шлем Топхельм закрывал лицо. На шлеме сбоку, справа, вмятина. Длинная такая и глубокая борозда. След меча, арбалетного болта или срикошетившей пули. Под Топхельмом шумно дышали. На рыцарской перевязи болтались пустые ножны. Шпоры царапали пол, звенела посеченная кольчуга. Белую накидку коту, измазанную, изорванную, изрубленную, украшал черный крест. Такой же крест на грязном плаще. Слева у плеча сочащиеся кровью. «Тевтонский», — отстраненно подумал рейхсфюрер СС Генри Гиммлер. «Крест Тевтонского ордена Святой Марии». Рука Гиммлера в покушенной белой перчатке метнулась к кобуре. Не успела. Перехватили цепкие пальцы в перчатке железной, в тяжелой латной рукавице. Левую руку тоже словно сжали стальные клещи. Целую секунду они молча топтались на месте в танце ненависти. Секунду смотрели друг на друга. Один из-под козырька фуражки, другой из амбразуры рыцарского шлема. Сквозь смотровую щель Топхельма бывший ОМОНовец Василий Бурцев видел двоих. Сзади, в каменной нище, повисшую на цепях дочь Олешко Белого, гордую малопольскую княжну Агделайду Краковскую, свою жену, нагую с разбитым лицом. И прямо перед собой рейхсфюрера СС. Круглая физиономия, маленькие ухоженные устики, свастика на рукаве, Тоттенкопф и орел Третьего рейха на фуражке. Аккуратненький, но забрызганный бурыми пятнами галстучек. Чистоплюськие белые перчатки в кровавых разводах, начищенные сапоги, широченный галифе. Очки мирного интеллигента, никак не вязавшиеся с эсэсовской формой. «Генрих фон Хохенлох!» выдохнул рейхсфюрер с надеждой. «Магистр, это вы?» Бурцев не ответил, ударил головой, целясь в переносицу. Боевой средневековый шлем попрочнее фуражки очков будет, и чистого веса в нем 4-5 кг. Козырек под фашистской кокардой треснул. Фуражка слетела с головы. Брызнули, посыпали стекла очков. Хрустнул носовой хрящ. Из расстегнутой кобуры выпал пистолет, а сам рейхсфюрер СС Генри Гиммлер рухнул на стол, на лампу, на папку со свастикой и секретными бумагами. Сполз на пол, опрокидывая стул. Пелена боли застилала глаза. Кровь из сломанного носа бурлила в глотке, мешала дышать. А он шарил слепую под столом. Рука достала, что-то поддалось, двинулось под пальцами. Не то, кран. А ему нужна была... Вот она, кнопка вызова охраны. А рейхсфюрер вдавил ее до упора. И только теперь понял, что бесполезно. что никто ему уже не поможет. А раз этот тевтонский рыцарь вошел в камеру допросов, значит, охрана мертва. Звонок, коротко дзынькнувший в пустынном коридоре за открытой дверью, не избавил от кошмара, не призвал автоматчиков, дежуривших у входа. Рейхсфюрера оторвали от кнопки и приподняли за шкирку, как котенка. Удар латной рукавицы был страшнее тычка шлемом. Лязгнули и посыпались зубы. Взорвалась невыносимой болью сломанная челюсть. Как его поднимали во второй раз, Генрих Гиммлер не чувствовал. Сознание прояснилось лишь на мгновение, чтобы выцепить из кровавого марева каменную кладку, несущуюся навстречу. Потом стена ударила, а больше не было ничего. Брошенный головой о камни, рейхсфюрер СС лежал лицом вниз. Кровь ленивой струйкой стекала в открытый слив. Кап, кап, кап. Снова бились о бетон редкие капли.